Глава вторая. Только в метро я поняла, что рука у меня не просто ноет. Она, кажется, сейчас отвалится нафиг. Это как же я Андрею в нос заехала? Может, у него и нос того отвалился? А хорошо бы. Я зашла в аптеку рядом с офисом, прикупила мазь от ушибов и синяков. Приду на свое родное местечко, помажу руку. Рабочий инструмент как-никак. Охранники смотрели на меня, вытаращив глаза, когда я вся такая важная и старательно прижимающая к себе пакетик с коньяком, чтобы не бряцал, прошла в офис. На часах было начало восьмого. Вечера, естественно. Вы когда-нибудь приходили на работу в 7 вечера? Вот. Я тоже не приходила. Но ничего, все когда-нибудь бывает в первый раз. Выйдя из лифта на нашем родном 16-м этаже, я невольно задумалась. Ты, конечно, Светка, молодец. Коньяк купила, сигареты тоже. Пол пачки на улице выкурила. Башка теперь раскалывается. А закуска? Закуска-то? Что там к коньяку полагается? Лимоны? Я протопала к автомату с шоколадками и прочей мутью. Пятница. Вечер. За рабочую неделю автоматный ассортимент изрядно поредел. Так что на меня грустно глядела жвачка, баунти и чипсы Лейс с луком и сметаной. Бяка какая. Не люблю лук. Лимонов, понятное дело, автомат офисным работникам не предлагал, так что пришлось довольствоваться баунти. Офис был безжалостно пуст. Конечно, пятница все-таки. Дураков нет торчать тут сверхурочно. Рабочий день-то до 6. Эх, даже айтишников нет. А я надеялась с ними коньячком поделиться. Значит, не судьба. Телефон в очередной раз начал разрываться, и я раздраженно покосилась на сумку, вынула его, посмотрела на экран. «Ну точно, Андрей. Наверное, хочет узнать, утопилась я уже или только собираюсь?» «Нет, милый, не дождешься». Я тихонько юркнула на свое рабочее место. Было оно в укромном закутке, недалеко от кабинета генерального. Но там, понятное дело, уже нет никакого генерального. Наш Максим Иванович обычно в 5 вечера уходит. Сначала я помазала поврежденную носом Андрея руку, затем открыла коньяк, налила чуточку в заныканный когда-то давно пластиковый стаканчик, зашуршала шоколадкой. Живем. Честно говоря, алканавт из меня всегда был не очень. С моим-то гастритом. Примерно на 3-м стаканчике я поняла, что мне срочно нужна еще одна шоколадка. А лучше 2. Или 3. А может 5. В общем, все, что есть, все будут мои. Ох, здорово меня шатало. Спасибо Open Office. Повсюду столы. Есть на что опереться. Правда, я сбила на пол несколько папок с документами и стаканчиков с ручками. Но ничего. Будем считать, это такой офисный полтергейст. Или домовой. Офис свой? Офисовой? Во, точно. Офисовый. Пьяно хрюкнув, я таки добралась до выхода в коридор. Толкнула дверь и чуть не пропахала лбом пол, начав заваливаться то ли вниз, то ли вбок. Но позорно рухнуть с рубленным в отсвете лет дубом мне не дали. «Что вы здесь делаете?» Прозвучал над ухом грозный голос – а сильные руки схватили меня за плечи. Не за талию, увы. Я все же слишком мелкая. Редкий мужик достанет до моей талии. «Пью», — ответила я честно, уже постфактум подумав, что честность не всегда бывает к месту. Особенно в моем случае. «Что-что?» Голос, кажется, подумал, что он ослышался. «Хы-хы-хы». Голос ослышался. Колобок повесился. Негр загорает. Я начала трястись и опять захрюкала. «Да в чем дело?» — вновь возмутился голос. «Вы чего, пьяны?» И тут мне резко стало не до смеха. «Мама, дорогая, это же никакой не голос. В смысле, голос, но не просто голос, а голос генерального директора. Все, Светка, допилась ты. Только не до зеленых чертиков, а до юрьевского Максима Ивановича. Чертики, эй, где вы там?» «Честное слово, я бы вас выбрала. Ну, или, на крайний случай, Белочку». «Я...» — проблеяла я и подняла голову. «Я...» Генеральный смотрел с брезгливым презрением, и на одно мгновение внутри меня яркой вспышкой полыхнуло раздражение. На себя, на него, на весь мужской род. Гады! «А вы на меня так не смотрите!» — заявила я вдруг твердо и даже почти не запинаясь. «Ну, пьяна, подумаешь, с кем не бывает?» Он, кажется, опешил. Думал, я виниться буду? «Ага, конечно». «Вот вы!» Я ткнула Юрьевского пальцем в грудь, и он даже чуть вздрогнул. Неужели вам никогда не хочется, как это там, выпить, да? Бывает же так плохо. Хоть, блин, умирай. Я впилась пальцами в его пиджак, и генеральный вновь брезгливо поморщился, пытаясь отцепить мои коготки. «Блин, умирай, это замечательно», — процедил он, все же отодрав от себя мои руки. Сделал шаг назад, оглядел меня с ног до головы. «Но я не понимаю, почему подобными вещами вы занимаетесь на работе». «А где еще?» — спросила я, и Юрьевский на мгновение завис. Я воспользовалась этим и продолжила. «И потом, не на работе, а после работы?» «Это не важно. В офисе же. Важно!» Протянула я и вновь попыталась ткнуть его пальцем, но он не дался. «Рабочий день окончен, и тут никого нет. Никто не увидит». «А я, значит, никто?» Генеральный чуть дернул уголком рта. «Нет? То есть да? То есть нет? Блин, я запуталась». «Рад, что у вас хватило смелости это признать», — сказал Юрьевский холодно. «Думаю, что нет смысла продолжать дискуссию. Вы уволены». Вот это номер. Я даже протрезвела, а потом разозлилась. «Ну, пожалуйста», — заявила я обиженно и даже носом шмыгнула. «Вам же хуже будет». Развернувшись и потопала к своему рабочему месту, забыв про шоколадку, генеральный шагал следом. «Вещи будете собирать». Показалось, или в его голосе прозвучало ехидство. «Не-а». Я гордо вздернула нос и из-за этого покачнулась. Пришлось позорно схватиться за стол, чтобы не упасть. «У меня тут и нет никаких особенных вещей. Я хочу коньяк допить». «Чего?» «Коньяк допить хочу!» — рявкнула я, думая, что Юрьевский не расслышал. «Зря я его купила, что ли? Кстати, хотите, и вам налью? Он хороший, 5 звездочек. Только у меня лишнего пластикового стаканчика нет». «Стаканчика?» — эхом повторил генеральный. Я в этот момент дошла до рабочего места, налила себе еще коньяка и одним махом выпила, пытаясь заглушить досаду и рвущую меня изнутри боль. Стало чуть легче, только голова закружилась и в глазах потемнело. «Такой наглости я на своем веку не припомню», — пробормотал Юрьевский, и я не удержалась от ехидного вопроса. «А вам чего, уже век стукнуло?» Он будто бы не расслышал. «Может, мне охрану позвать?» «Зовите». Милостиво кивнула я. «У меня коньяка и на них хватит. Но лучше не надо. Меньше народу, больше кислороду. То есть коньяка. О, все-таки есть еще один стаканчик. Вам налить?» Юрьевский вдруг подошел ближе, отобрал у меня бутылку. Я думала с концами. Но нет, налил себе во второй стаканчик немного коньяка и чуть пригубил, внимательно меня разглядывая. «У вас что-то случилось?» Я даже не поняла, вопрос это или утверждение. Отсулетовала боссу пластиковой посудиной, ухмыльнулась и ответила. «Кэп, это, как говорится, и ежу ясно. А у вас-то мозгов должно быть побольше, чем у ежа». Генеральный поперхнулся, и я совсем неделикатно хлопнула его ладонью по спине. «Осторожнее, а то я искусственное дыхание делать не умею». «Зато вы умеете хамить». «Поклёб. Причем наглый. Я просто не совсем в трезвом уме. И потом, вы меня все равно уже уволили. Так что могу делать, чего мне вздумается. Хочу халву ем, хочу коньяк пью». Искаженная цитата из фильма «Девчата». «Хочу халву ем, хочу пряники». «Халву?» Юрьевский оглядел мой образцово-показательный чистый стол. Если не считать бутылки, конечно. «А у вас есть халва?» «Нету. У меня ничего нету. Только коньяк. Еще налить?» «Ну, налейте». Я налила себе и ему. Выпили, не чокаясь. «И что у вас случилось?» Я дернула губой. «Командировка у меня на день раньше кончилась. Знаете, как в анекдоте? Пришел муж, а у жены любовник. В шкафу или на балконе. Вот у меня почти то же самое, только не на балконе, а на диване. И моя родная сестра». Я налила и выпила опять. Юрьевский молчал, и я продолжила. «Мы ведь 5 лет с ним вместе. Я даже не думала. А Сашка раньше с нами жила. 3 года назад я ей квартиру... Да, квартиру. И почему они туда не поехали? Зачем у нас?» «Не планировали. Сорвались», — сказал генеральный каким-то бесцветным голосом. «Может быть. Не знаю, что теперь делать». «Конкретно сейчас вы занимаетесь тем, что грубите свою печень». «Да», — вздохнула я. «Но разве о печени думаешь, когда тебе сердце разбили и душу вынули? Какая уж тут печень? Вы еще скажите, селезенка? Или желчный пузырь? Или вообще кишечник?» Юрьевский невнятно хмыкнул. «У меня и нет никого, кроме сестры и мужа. А теперь получается, что их тоже нет». Я налила еще, себе и генеральному. Он слушал молча. Выбежала из дома и подумала, может, мне тоже изменить ему? Представляете, всерьез о таком думала. Представляю. Ну вот. А потом поняла, что у меня ничего не получится. Поэтому купила коньяк и сюда приехала. Некуда больше. Я сделала еще глоток, поморщилась. Нет, не выйдет из меня алканавта. Треть бутылки даже не уговорила. Слабачка. Больше и не надо, а то вы потом ничего не вспомните. Так, может, и хорошо? Я повернулась к боссу, чуть не расплескав на него оставшийся коньяк из стаканчика. Выпил и забыл. Как лекарство. Увы. Он вдруг улыбнулся, и я поймала себя на не очень трезвой мысли, что у нашего генерального очень милая улыбка. От лекарств не бывает похмелья. И вообще... Юрьевский – красивый мужик. Правда, ему уже за 40, но зато какой статный. И волосы эти темные до плеч, и глаза серые, словно сталь, и седая прядь. Ах, романтично. «Вы чего на меня так смотрите?» – спросил генеральный с подозрением. И я засмеялась. Мне даже неловко не было, когда я ответила. «Просто поняла, что с вами, пожалуй, изменила бы мужу. Вы такой... Как из книжки. Романтичный злодей, плохой мальчик. Девочки таких всегда любят». «Боюсь, изменять со мной не очень удачная идея», — сказал Юрьевский бесстрастно. «Идея как идея». Я пожала плечами. «Не хуже и не лучше любой другой идеи, которая может прийти в пьяную голову. Тут дело в вас». «Во мне». Он недоуменно нахмурился. «В вас, ага. Хрен вы на меня польститесь». «Это еще почему?» Я задумалась. «Ну, я пьяная?» «Я тоже сейчас не особо трезвый». «Ну, я ваш сотрудник?» «Я вас только что уволил». «Ну, я мелкая». Он на секунду задумался. «Приподниму или на стол посажу. Поправимо». «Ну, я вряд ли покажусь вам симпатичной настолько, чтобы...» «Вы вполне симпатичная», сказал Юрьевский, еще раз оглядев меня с головы до ног. «Не вижу никакого криминала. Руки, ноги, голова. Думаю, что хвоста у вас нет, и между ног все как положено». Тут уже задумалась я. «Так вы... это... ну... чего?» «Мне показалось, или он издевается?» «Ну вы... это... предлагаете...» «Да-да». «Ну... того самого... «С вами?» «Так вы же сами хотели», — пожал плечами генеральный. «И мужу измените, и не противно будет. Но я ведь говорил, это плохая идея. Только вот не потому, что вы перечислили». «Да? А почему? Вы женаты?» «Нет». «Вы гей?» Юрьевский даже вздрогнул. «Упаси Боже, нет». «Хм, я задумалась. У вас есть какие-то особенные пристрастия?» «Ремни, плетки, фалами... фал...» «Так, стоп. Дело не в этом. Я просто не могу гарантировать, что вы получите удовольствие от секса со мной. Поэтому лучше вам поискать кого-то другого». «Господи, Светка, 10 вечера. В офисе темно, хоть глаз выколи. А ты стоишь возле своего письменного стола и всерьез обсуждаешь с генеральным директором вопрос о совместном интиме. Сегодня магнитная буря, не иначе». «И где искать-то? Тут больше нет никого, поэтому я согласна». «Согласна?» — повторил Юрьевский, будто бы по слогам. «Ну, да, если вы, конечно, не шутите. Можете меня поиметь, трахнуть, или как вы там это называете?» Он слегка нахмурился. «Слушайте, я же объяснил. Вам вряд ли будет приятно». «Да? Почему? Вы насилуете женщин? «Нет». «Тогда почему?» Генеральный вздохнул, закатил глаза. «Ладно, проще показать. Пойдемте». И зашагал к своему кабинету. «Коньяк брать?» — крикнула я ему вслед. Юревский остановился, немного подумал. «Берите. И стаканчики тоже». «Это само собой».